15 ноября учредился Международный комитет по воспоминанию о великом руководителе Ким Чен Ире. В церемонии учреждения приняли участие руководители организации по изучению идей России, Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы, в том числе Международной ассоциации восточноевропейских и среднеазиатских обществ по изучению идей и политики Сунгун, а также жители этих стран. Между тем, 14 и 16 ноября в Индии, Великобритании, Германии, Румынии и Пакистане учредились комитеты по воспоминанию о великом руководителе Ким Чен Ире.